читаем в Новом Завете, есть такие слова. «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Господа нашего Иисуса Христа». И хорошо, чтобы каждый христианин понимал, где его родина, и чтобы ожидать этой благословенной встречи. Ожидание не должно быть пассивным, но активным. И написано: «Ожидая сего, подщитесь», то есть постарайтесь, «явиться пред Ним неоскверненными». Не перед пресвитером, не перед членами церкви, пред Ним. То есть это значит, что все наши мысли, желания, чувства, все, что Бог видит, чего может пресвитер не видеть или церковь не видеть, Бог видит. Вот явиться неоскверненным. Вот это хорошо бы помнить всем нам. Мы выслушаем псалом сейчас: «Мой дом на небе за облаками». И когда будет звучать эта музыка, нам нужно поразмышлять, действительно ли я стремлюсь в этот дом, действительно ли он для меня дорог, живу ли я интересами этого дома, интересами Царства Небес. По законам неба живу ли я уже сегодня? Брат Николай Алексеевич прочитал очень важный текст. Где Бог живет, живу на высоте небес, а также со смиренным и сокрушенными духом и на трепещущими перед Словом Моим. Вот на кого Бог презрит, вот где Он живет. И вот такой дух трепетать перед Богом, перед Его Словом, благоговеть на всяком месте. Глубокое смирение это нужно в себе воспитывать. И если у нас недостает смирения, меньшим быть перед людьми, перед ближними, слугою быть, как тогда можно быть смиренным перед Богом? Если вот кого видишь и перед Ним не смиряешься, если обретается непослушание или противление, или еще что-то, это вещи, которые Бог ненавидит. Это нужно прочувствовать, понимать и в страхе Божьем жить. Ненавидеть этот мир. Вот подростки, кто здесь есть, дети верующих родителей. А вы уверены, что когда ваши папа и мама на небо отправятся во мгновение ока, пойдете ли вы с ними? Захочет ли Бог вас взять в царство святости, света? Найдется ли там место для вас? Вы сегодня об этом думаете? Это серьезные вещи. Сегодня надо искать дорогу на небо. Сегодня надо учиться жить свято, смиренно. Сегодня надо занять позицию веры, позицию послушания, позицию удаления от этого мира.